Глава 94. Робби поплотнее запахнул куртку. Униформа официанта, которую ему раздобыли, предназначалась для более крупного мужчины. Уилл сам на этом настоял. Нельзя же позволить, чтобы пистолет выпирал и его кто-нибудь заметил. У него было два пистолета, один в кобуре, другой припрятан под скатеркой сервировочного столика с кофе. А еще на нем был бронежилет, хотя кто-нибудь из агентов непременно выстрелит ему в голову, если подумает, что он представляет угрозу для президента. Агентам внутри сказали, что опасность миновала, но стену вокруг главы государства надо поддерживать. Кронпринц и его свита стояли в углу по диагонали от президента, окруженные другими агентами. 30 с чем-то членов администрации Белого дома и другие гости располагались в центре комнаты между принцем и президентом. Дверь открыли, и Робби вкатил столик в комнату. Гарнитуры у него не было, никаких средств связи с кем бы то ни было. Личный состав за дверью стоял наготове, чтобы ворваться следом за ним. Директор держал свою рацию на изготовку, чтобы приказать своим агентам не стрелять в Робби, если тот выхватит пистолет. И все же он знал, что выполнить этот приказ будет невозможно. Будь дело только в директоре, Робби был бы покойником, едва переступив порог столовой. Дверь за ним заперли, и он продолжил толкать столик. Мысленно разбил помещение на квадраты, не подавая виду. Семейную столовую устроил Джеймс Мэдисон, и здесь трапезничало множество первых семейств, пока Джеки Кеннеди не устроила столовую наверху, в семейной резиденции. Размер помещения футов 28 на 20. Синий-белый восточный ковер застилает изрядную часть пола. У одной из стен высится синий-белый же мраморный камин, в окружении настенных канделябров по обе стороны от каминной доски. Над ним портрет женщины в наряде XIX века. Длинный обеденный стол, обычно стоящий в центре комнаты, сдвинули к стене, а сопутствующие ему стулья выстроили перед ним. Одна дверь загорожена шкафом. Над чиппендейловским сундуком висит зеркало. В центре потолка свисает хрустальная люстра. Стены покрашены в желтый цвет. Хотя особо важным персонам и членам администрации не сказали ни о какой угрозе, судя по их озабоченным лицам, по крайней мере некоторые сообразили, что переход в этот зал отнюдь не в порядке вещей. Робби мысленно вернулся к подслушанному в ангаре разговору. Не уроженец Запада. Десятилетия подготовки. Это явно не Джордж Ван Бюрен. Он должен был знать, что есть еще второй. Робби увидел кронпринца, нервно переминающегося в одном углу. Его со свитой окружала защитная стена. Некоторые, как и принц, облачены в традиционные халаты, остальные в костюмах. Кронпринц – вылитый кузен, паршивая овца Талал. Оба жирные и непомерно богатые. С такими деньжищами можно много бед натворить, подумал Робби. Не будь люди так чертовски богатые, мир был бы куда безопаснее. Его взгляд перемахнул к другому концу помещения. Увидел президента в окружении стены агентов. Вступая на пост, тот был темноволосым. Теперь, по прошествии 3 лет в Белом доме, изрядная их часть посидела. Может, в этом и заключается истинная причина того, что этот дом называют белым, подумал Робби. Он быстро старит своих жильцов. 6 агентов образовали прочную стену вокруг президента. Но даже несмотря на это, если подобраться достаточно близко, чистых линий стрельбы хватает. Каждый агент озирает свой сектор, подмечая возможные угрозы. Робби высматривал агента, не следующего этому правилу, а посматривающего на президента или на других агентов. Хоть они и считают, что угроза миновала, но не ослабляют бдительность ни на миг, ибо на самом деле опасность не исчезает никогда. Взгляды всех агентов были обращены вовне. Быть может, стрелок только один. Сейчас Робби пригодилась бы талика везения, а необходимость разобраться лишь с одним противником – уже удача. Он покатил столик дальше в зал, еще раз проверил угол кронпринца. Если бы угроза исходила оттуда, попасть выстрелом в президента было бы непросто. Уилл переключил внимание на последнюю группу. Работников администрации и остальных членов группы изолировали в центре помещения. Все в вечерних туалетах. У Робби заребило в глазах от черного. Многие женщины прикрывали обнаженные плечи шалями, жакетами и накидками. У некоторых в руках были крохотные сумочки, сплошь слишком миниатюрные для табельного оружия Ван Бюрена. Мужчины сгрудились вместе. Смокинги по протоколу, пиджаки с карманами, в одном из которых может таиться пистолет, похищенный у охранника, лежащего без сознания. Большинство европеоиды. Большинство производит впечатление уроженцев Запада, но тут наверняка не скажешь. Однако с дюжину человек явно приехали из дальних мест. Робби еще пристальнее вгляделся в эту среднюю группу. На равном удалении от обоих вождей наций такое расположение наиболее разумно, если планируешь убить обоих. Для этого нужна виртуозная стрельба, но ничего невозможного для человека, знающего свое дело. Стрельба чуть ли не упор. «Я бы справился», — подумал Робби. Первый выстрел сеет панику. Если он попал в цель, на миг всеобщее внимание будет приковано к жертве выстрела, а когда убитый рухнет на пол, окружающие закричат, забегают, пригнутся. Но выстрелить в такой тесноте и остаться незамеченным невозможно. Кто-нибудь засечет стрелка. Агенты ринутся вперед. Люди вцепятся в него. Однако стрелок может исхитриться сделать второй выстрел. Это определенно осуществимо. И с этой мыслью на Робби снизошло понимание порядка мишеней. Президент первым, принц вторым. Нельзя зайти настолько далеко и убить шестерку первым. Приоритетная мишень – президент. Если стрелку удастся выпустить вторую пулю, она будет направлена в принца. Люди подходили взять кофе, а Робби тем временем опять окинул помещение взглядом, чтобы оценить возможные преимущественные позиции для стрелка. Группа гостей и работников администрации держалась в стороне, сгрудившись у стола. Некоторые развернули стулья и опирались на их спинки. По большей части женщины, заметил Робби. Синдром трехдюймовых каблуков. Наверное, после этого долгого вечера ноги у них буквально отваливаются. Уилл перебирал присутствующих по одному, пока не наткнулся на женщину. И перестал искать. На него смотрела Энни Ламберт, одетая в черное, в жакете поверх платья без бретелек, без сумочки. Кисти ее рук, скрещенных на груди, прятались под жакетом. Волосы убраны наверх, с несколькими прядями, не спадающими вдоль ее длинной шеи. Настоящая красавица. Так вот в чем причина для черного платья и высоких каблуков, виденных Робби через телескоп. Она говорила, что будет работать на этом мероприятии, но Уилл как-то не увязал это в сознание. Она выглядела такой прекрасной. Он пообещал себе во что бы то ни стало уберечь ее от вреда. Сегодня она не умрет. Она поджала губы в ниточку, явно узнав Робби, и не улыбнулась. Наверное, напугана, подумал Уилл. Жуткое мгновение он гадал, не поднимет ли она тревогу из-за него. Для нее Робби – инвестиционный банкир. Так чего же он заявился, вырядившись официантом? Может, Энни решит, что он пришел убить президента? Робби гадал, как бы подать ей сигнал, но в голову ничего не приходило. Оставалось лишь уповать, что она не запаникует при виде него. Однако Ламберт сохраняла такую невозмутимость, что при подобных обстоятельствах оставалось только позавидовать. Его уважение к ней выросло еще больше. Широко распахнув глаза, Энни словно вбирала его в себя до мельчайших деталей. Потом он увидел, что зрачки у нее тоже расширены. А потом она улыбнулась ему так, как никогда прежде. И в этот миг Робби узрел сторону Энни Ламберт, о существовании которой даже не подозревал. На долю секунды его рассудок отключился, будто пораженный ударом молнии, а потом мозг мгновенно дал ответную вспышку. С криком «Стрелок!» он выхватил пистолет. Но Энни Ламберт с изумительной быстротой, одним слитным движением, извлекла оружие из потайного кармана своего жакета, прицелилась и выстрелила. Президент стоял всего лишь в нескольких футах. Ее выстрел попал ему в руку, а не в грудь. Когда Робби крикнул, агент схватил главу государства в охапку. Если президент не сдвинулся, пуля прошила бы ему сердце, а не конечность. Энни начала поворачивать оружие к принцу, но не успела. Выстрел Робби угодил Ламберт прямо в лоб и вынес затылок. Пуля впилась в стену, у нее за спиной в окружении брызг мозга и осколков черепа убитой. Желтая краска покраснела. Ламберт рухнула навзничь, ударившись о стол, и сползла на пол. Секретная служба увлекла президента из комнаты настолько быстро, что его кровь даже не успела капнуть на пол. Робби услышал крики, ощутил, как люди мечутся туда-сюда, но он просто застыл на месте, опустив ствол. И мог лишь бессловесно смотреть на труп Энни Ламберт.